Не знаю. Ничего такого я в виду не имел. Почему вы уходите от ответа? Я же не мистер Ноннан. Если мы будем осторожничать, далеко не уедем. Похоже это на мистера Имбри или нет? Может быть, если, конечно, она крепко держала его на крючке. Известны ли вам какие-нибудь факты, которые противоречили бы такой версии? Нет. Ладно, оставим это. Вы, конечно, понимаете, что алиби нет ни у кого из обитателей дома. У преступника было в распоряжении 4 часа с 11 вечера, когда Дина простилась с мистером Красицким, до 3 ночи, когда вы с ним пошли проводить дезинфекцию. Все, по их собственным признаниям, уже спали. Но спал-то каждый в своей комнате, если не считать мистера и миссис Имбри. Алиби у супругов обоюдное, но именно потому, что они супруги, их алиби немного стоит. Мы выяснили, какой мотив для убийства мог иметь муж. У жены тоже было достаточно резонов, судя по тому, что вы мне рассказали. Да и вообще, женщины часто действуют без определенного повода. Давайте, однако, закончим с женщинами. Что вы можете сказать о мисс Питкерн? Ну, Гус открыл рот, облизнул верхнюю губу и закрыл рот снова. Затем все же заговорил. Я так и не раскусил ее. Очень я ее недолюбливаю. Но сам не знаю, почему. Вероятно, просто потому, что я не могу ее понять. Может быть, может быть. А я не смогу ничем вам помочь? Едва ли. Она постоянно готова затеять свару. По любому поводу, самому ничтожному. А как-то летом, вечером, я застал ее в саду. Она уединилась и бурно рыдала. У нее какой-то комплекс, кажется, и, наверное, даже не один. Через несколько недель после того, как с миссис Питкерн произошел несчастный случай, она однажды устроила отцу такую ужасную сцену на террасе, хотя и знала, что я работаю поблизости. В результате медсестру, которая ухаживала за миссис Питкерн, удалили, а в дом взяли частную сиделку. Это и была Дина Лауэр. Мисс Питкерн так разволновалась, потому что была убеждена, она и сама способна ухаживать за матерью. Она кричала, как сумасшедшая, пока медсестра не спустилась сверху и не потребовала тишины для больной. И еще одно. Она ненавидит всех мужчин. Это не только видно по ее поведению. Она прямо говорит об этом. Может, поэтому я и не выношу ее. Тут просто обоюдная неприязнь. У нее часто случаются такие истерические припадки? Трудно сказать. Я редко бываю в доме. Вроде не особенно часто. Гус в задумчивости покачал головой. Нет, все-таки я ее никак не пойму. Ну и не старайтесь. В конце концов, нам это не так важно. Единственное, что я хочу узнать от вас, факты и только факты. Если вам они известны. Меня интересуют также скандальные истории, в которые каким-то образом впутана мисс Питкерн. Известно ли вам что-либо в этом роде? Гус был явно озадачен. Вы имеете в виду какие-нибудь скандалы между ней и Диной? Не обязательно с Диной. Чем крупнее скандал, тем лучше. Может, она клептоманка, ворует всякую ерунду по мелочам? Или употребляет наркотики, соблазняет женатых мужчин, нечиста на руку, когда играет в карты. Нет, ничего подобного мне неизвестно. Гус несколько секунд напряженно раздумывал. Она очень любит спорить. Может, это вам как-то пригодится? Едва ли. Но тем не менее расскажите. Я имею в виду, что она так и ищет, с кем бы сцепиться. С членами семьи, с приятелями, с кем угодно. И все-то она знает лучше всех. Но самое ужасное — их споры с братом. А он, кстати, что из себя представляет? У него что, тоже комплексы? Гус презрительно усмехнулся. Наверное, есть. Вся семья над ним трясется. Ах, какой он ранимый! Ах, какой чувствительный! Чушь! Просто у него настроение меняется каждые 10 минут, а в остальном он и мухи, кажется, не обидит. Даже цветка не сорвет. Да, еще одно. Он учился уже в 4 университетах, и отовсюду его вытурили. Вначале из Йельского, затем из Уильямского, потом из Корнельского, наконец, из какого-то университета в штате Огайо. «А за что?» — осведомился Вульф. «Может, это даст мне зацепку?» «Не имею ни малейшего понятия. Это скверно», — с сожалением сказал Вульф. «Ну что же, совсем не любопытный? Какой-нибудь достаточно темный момент в жизни сына мистера Питкерна мог бы мне пригодиться не меньше, чем какая-нибудь скандальная история из жизни его дочери. Неужели вы так-таки ничего о нем не знаете?»